Глава 9. Кира. Такси подвозит меня к ресторану, кое-как уговорила девчонок выбрать более спокойное и уединенное место для разговора, нежели шумный клуб с толпой захмелевших гостей. Благо, что они пошли мне навстречу и согласились, так как шумные вечеринки точно не мое. Тем временем сердце тоскливо сжимается. Я редко оставляла своих малышей, практически никогда, и мне как-то грустно, что ли. Но и развеяться вроде бы нужно, особенно после сегодняшней стычки с Березовским. Девчонки уже собрались и ждут меня за накрытым столом. «Кира, тебе надо выпить». Подруга норовит налить в мой бокал игристое, но я сразу же осекаю ее порыв. «Нет, девочки, мне нельзя», — вздыхаю обреченно. «Ой, да ладно тебе, немножко можно», — бодро отмахивается Оля, и я выдаю сражающую их всех наповал новость. С завтрашнего дня я возвращаюсь в секретарши. От моего заявления у всех девчонок без исключения отвисают челюсти. Тем временем я смотрю в телефон, боясь пропустить важное сообщение или звонок от мамы. Не пишет. Значит, все хорошо. «Как? Почему?» «Слушай, а может, Антон Алексеевич на тебя запал?» «Точно, роман между боссом и секретаршей — классика всех мелодрам», — мечтательно вздыхает Ленка, но я решаю разочаровать коллегу раз и навсегда. «Нет, девочки, дело вовсе не в этом». Ёрзаю на месте, закусываю губу, но все-таки решаю поделиться с девчонками, потому что если я не выговорюсь, то, боюсь, сойду с ума от переживаний. «А в чем тогда, Кир, ты что-то нам не договариваешь?» — подозрительно сужает взгляд Надя. «Дело в том, что Антон Алексеевич — мой бывший парень и отец моих детей». Тишина. Кажется, я даже слышу, как тикают часы, которые висят рядом на стене. Четыре пары ошарашенных глаз сосредотачиваются на мне. «Ничего себе!» Первая отмирает от шока Катька, залпом выпивая бокал, следом за ней и все остальные. «Кирусь, а почему же вы расстались?» — вкрадчиво интересуется опешившая Оля, хлопая своими густыми, наращенными ресницами. «Он что, не признает своих детей? Ну и подонок!» Чересчур громко и эмоционально вскрикивает она. И я машинально оглядываюсь по сторонам, боясь, что кто-то посторонний может нас услышать. Березовский — довольно известная личность в городе, мало ли, вдруг здесь сидит какой-нибудь его знакомый. «Нет, девочки, он даже не подозревает, что они у него есть», — горько усмехаюсь я, погружаясь в болезненные воспоминания. И рассказываю приятельницам все как на духу. Я словно старую шкатулку открыла, ведь кроме мамы никто не знает о сложившейся ситуации. Когда я с головы ушла в материнство, все мои подруги куда-то растворились. Но сейчас чувствую, что девочкам можно доверять. «Ужас! Вот Грымза!» — брезгливо морщит лицом Надя, указывая на мою несостоявшуюся свекровь. «А этот Антон! Фу! Даже язык не поворачивается его имя произнести. Ну и козел, я просто в шоке. Вот что значит, за красивой внешностью скрывается гнилая сущность». Разочарованно произносит подруга, а остальные кивают в поддержку ее слов. «Именно, девочки, именно!» — следом соглашаюсь и я. Вроде бы и легче стало, но все равно в душе такая тоска душит, что хоть волком вой. «Кир, но все же, почему он назначил тебя в секретарше?» «О, театрально взмахиваю руками. А вот здесь начинается самое интересное». Далее я пересказываю девчонкам наш сегодняшний разговор с предателем, а они синхронно охают и ахают. «Уму непостижимо! Какой же засранец!» — возмущается Катька. «Кир, а может тебе в отместку? Посчитать, сколько он алиментов тебе должен за все эти годы на двоих детей? Уверена, что сумма кругленькая выйдет, так что этот мерзавец сразу же забудет про свой долг». В ответ девчонки судорожно кивают и поддерживают слова коллеги. Создается гул, каждая из девчонок пытается еще что-то мне посоветовать, но я перебиваю их вздор. Нет, девочки, ни за что. Он никогда не узнает о детях. Он их недостоин. Я тебя прекрасно понимаю, подруга. Но ведь он отец, а твоим детям нужен папа. Надя окидывает меня сочувственным взглядом. Такой не нужен. На глаза наворачиваются предательские слезы. Лена сидит рядом со мной и в качестве поддержки кладет руку сверху моей. У него статус, власть, куча денег. А кто я такая? Не удивлюсь, если этот гад назло мне отберет моих детей. Он может. Я даже не удивлюсь, если он так и сделает. Да уж, вздыхают коллеги почти синхронно. Девочки, обещайте мне, что никому не скажете. Пожалуйста. Жалобно смотрю на каждую из них. В ответ девчонки кивают головами. В знак молчания импровизируют возле губ замочек и взмахом руки выкидывают невидимый ключ. Не переживай, Кирусь. Ни одна живая душа не узнает. Спасибо. Грустно улыбнувшись, проговариваю я. А знаете что? Я ему еще такое устрою. Он пожалеет, что спустя столько лет снова встал у меня на пути. Стукнув кулаком по столу, уверенно произношу я. Девочки в знак согласия радостно захлопали в ладоши и с воодушевлением показывают большой палец вверх. Молодец. Нам нравится такой настрой. Этот подонок за все заплатит. За каждую мою слезинку, за всю ту боль, что причинил, за то, что я страдала все эти годы. Я буду медленно портить ему жизнь, словно яд. Каждый день буду придумывать что-то новое. Я превращу его жизнь в ад. Бумеранг существует, и однажды он прилетит прямо ему в лоб. Ух, Березовский, знал бы ты, сколько во мне сейчас ненависти кипит, чтоб тебя. Чувствую, что меня понесло, сжимаю кулаки от злости, говорю и говорю о том, какой же мой бывший гад и мерзавец. И вот только взгляды девочек тускнеют, и они все почему-то сосредоточены где-то сверху меня. Да и выглядят они как-то шокированно и испуганно. Замолкаю, вопросительно уставившись на коллег. Что стряслось? Чего они так застыли? Не понимаю, будто бы сзади меня привидение стоит. Хуже. Оля оживает первой, произносит сбивчиво и полушепотом. Добрый вечер, Антон Алексеевич. Упс.